Глава 47. Пожалуйста, будьте осторожны. Похоже, у меня снова появились новые клиенты. Линзе заметил ослепительный белый свет, сияющий в окнах, и приподнял бровь. Это фары? Но разве кто-нибудь конкретно сюда приедет? Риск выехать на улицу в такую погоду был намного опаснее, чем идти пешком. Попросту некуда было обратиться за помощью, если кто-то попадет в аварию, и спасателям будет сложно добраться до пострадавших. Более того, эти огни были явно направлены внутрь книжного магазина, без какого-либо изменения направления. Дорога перед книжным магазином была горизонтальной, и в большинстве случаев никто не мог просто сидеть в машине перед пешеходным переходом, если только это не был идиот. Более того, учитывая сильный поток воды снаружи, даже идиоты будут знать, что объекты, уносимые потоком воды, могут столкнуться с автомобилем и вызвать повреждения. И даже если этот человек делал разворот, направление движения к этому моменту уже должно было измениться. Но если человек за рулем не был идиотом, светить таким образом основными фарами было действительно грубо. У этого клиента, похоже, не было дружеских намерений. Хотя Линзе всегда был добр и готов помочь другим, он всегда помнил фразу китайского поэта Лу Синя: «Не бойтесь судить других, имея в виду наихудший сценарий». Молодой человек нахмурился, когда в его голове возникла мысль, был ли наконец раскрыт его статус нелицензионного магазина. 3 года назад Линзе получил официальные документы, удостоверяющие личность, в Нарзине с помощью молодой леди Черри и успешно открыл свой бизнес с помощью местной торговой ассоциации. Но в конце концов, его магазин по-прежнему оставался нелицензионным. Пока существовала проблема с происхождением, никакое сокрытие не могло бы предотвратить раскрытие правды. Более того, учитывая обстоятельства, у Линзе было достаточно причин полагать, что внешний сценарий был таким. Патрульная машина с официальной эмблемой Нарзина припаркована вдалеке с включенным на полную мощность головным светом, освещая книжный магазин белыми фарами в знак устрашения и загораживая обзор. Горстка вооруженных полицейских молча пробирается сквозь дождь, не сводя глаз с книжного магазина. Вышестоящее должностное лицо держит громкоговоритель, готовый крикнуть: «Персонал внутри, вы нарушили закон Нарзина! О незаконном въезде и подделке личных данных! Сдавайтесь немедленно!» Обычно так поступает полиция в фильмах. Конечно, причиной этих предположений было то, что Линзе смутно чувствовал намек на опасность. Этот вероятный сценарий был его впечатлением от опасности, но в то же время он не чувствовал себя слишком затронутым этим чувством опасности. «Может быть, это дело рук Блэки?» С этими мыслями Линзе поднялся со своего места и захотел получше рассмотреть то, что происходит снаружи. Но когда он встал, Дорис пробормотала: «Подождите. Я избавлюсь от них сразу. Мы продолжим нашу беседу, когда я вернусь». «А?» Линзе несколько раз моргнул и понял, что выражение лица его новой клиентки было даже более торжественным, чем его собственное. Такая суровая торжественность выглядела так, словно она хотела кого-то убить. Но поскольку эта молодая леди была нежной и красивой, несмотря на холодный и едкий взгляд, ее лицо не исказилось от гнева, в отличие от большинства людей. Даже в этом мире людей судили по тому, как они выглядят. Но с чего бы ей вдруг злиться? Не то чтобы кто-то вдруг урезал ей очередь. Подождите минуту. Как покупательница, которая только что попросила о помощи, она внезапно была прервана этим новичком, как раз в тот момент, когда Линзе собирался согласиться. Это похоже на сокращение очереди, да? И учитывая изменение отношения молодой леди, когда она говорила, те, кто снаружи, вероятно, не замышляли ничего хорошего. Линзе сидел за стойкой, так что его обзор был перекрыт, однако девушка стояла перед прилавком и видела ситуацию гораздо яснее. В этом смысле предположение Линзе было более или менее верным. У Дорис была легкая усмешка на лице, когда она повернулась, чтобы посмотреть наружу, прежде чем медленно продолжила. «Как нагло на самом деле осмеливаться сделать шаг здесь!» Действительно, кто бы это ни был, он пришел за Линзе. Линзе всегда умел читать язык тела. Хотя эта юная эльфийка была сердита, в целом ее самообладание оставалось довольно спокойным, и она все еще сохраняла свои манеры, разговаривая с ним. Таким образом, Линза мог представить, что грубая компания, сияющая таким образом их главными фарами, не создаст большой проблемы для этой молодой леди. Более того, она была подругой Дзиджи Сю и происходила из клана. Богатый человек всегда лучше, чем обычные люди. У такого человека наверняка есть какая-то власть. Это не было какой-то формой слепой уверенности в себе. Однако та, что была перед Линзе, все еще была хрупкой молодой девушкой, и он не мог подавить волнение. «Вы уверены, что проблем нет? Как насчет того, чтобы позволить мне разобраться с этим самому?» Учитывая красноречие Линзе, задержка не будет проблемой. Затем он может связаться со старым клиентом, чтобы разрешить проблему позже. Вдобавок ко всему, Линзе на самом деле хотел узнать, при каких обстоятельствах появляется Блэки. Поскольку эта скрытая рука могла переносить Линзе с совершенно другого уровня, она определенно обладала невообразимой силой. Однако это существо всегда было неуловимо, и у Линзе не было возможности установить контакт, даже если бы он захотел. Выражение лица Дори стало еще более решительным, когда она услышала, что сказал молодой владелец книжного магазина. Она слегка приподняла подол платья и сверкнула изящной скромной улыбкой. «Это просто неуправляемая группа, и только их лидер доставляет немного хлопот. Хотя в результате я могу раскрыть свою личность, это не будет проблемой, поскольку вы уже согласились. Пожалуйста, не волнуйтесь. Будь то сегодня или в будущем, у этой группы не будет возможности причинить вам вред. Я позволю вам признать меня. Для меня большая честь помочь вам решить ваши проблемы». Услышав, что сказала Дорис, Линза почувствовал, что если он отвергнет ее, это будет практически так же, как если бы он смотрел свысока на этот убывающий клан, который уже нуждался во внешней помощи, чтобы восстановить свое положение. Похоже, это был клан, который все еще сохранял часть своей гордости и огромной власти, несмотря на то, что они находились в упадке. «Я не могу позволить этой молодой леди думать, что я смотрю на нее свысока». После небольшого размышления Линзе ответил: «В таком случае, пожалуйста, будьте осторожны». «Я понимаю. Пожалуйста, подождите минуту», — сказала Дорис со слепительной улыбкой. Затем она отошла от стойки и направилась к двери с уверенным взглядом в глазах. Она знала, что это проверка и предпосылки их отношений. Владелец книжного магазина ранее упомянул «нет проблем». Это означало, что как богословленный он мог обратиться за советом к леди Сильвер и позволить славе цветка Ирис снова проявиться. После этого он сказал: «Похоже, у меня снова появились новые клиенты. Однако те, кто снаружи, несомненно, были врагами». Таким образом, судя по ходу событий, стало ясно, что владелец книжного магазина просил ее избавиться от этих людей в качестве демонстрации ее решимости восстановить честь клана Ирис. Дорис полностью поняла желание владельца книжного магазина. Она глубоко вздохнула и нацелилась на источник белого света вдалеке. Сияющие белые огни были не только за пределами книжного магазина. Фактически, источник находился в нескольких километрах от него. Однако это ужасающее количество эфирной энергии вызывало такое невообразимое количество тепла, что его можно было увидеть невооруженным глазом. Его нельзя было почувствовать из мирного книжного магазина. Но дождь и вода снаружи уже полностью испарились. Густой туман уже образовался в радиусе 1 километра, когда сверкали громы молнии, а воющий ветер бушевал. Капли воды сконденсировались на окнах книжного магазина и вибрировали вместе с едва уловимой дрожью земли. Разрушительный ранг, чары пламени, поляризационный луч смерти был просто экстраординарным. После использования вся эта область будет полностью стерта. Черные маги действительно были кучкой сумасшедших и головорезов. Даже Дорис чувствовала, что это была довольно непростая ситуация. Однако совершенно невозмутимый владелец книжного магазина заставил ее по-настоящему осознать пропасть в их уровнях. Он был намного сильнее, чем эльфийка могла представить. Ей непременно нужно было пройти это испытание. Голубовато-нефритовые глаза Дорис засветились золотым светом, и радужная оболочка приобрела форму цветка ириса. Она потянулась к дверной ручке и слегка толкнула дверь.